Матерь Агни-йоги. Любовь и лучшие чувства, обращенные к нам, принимаем, но требуем действий, достойных и соразмерных с силой обращаемых к нам чувств. Иначе это будет сладким, но, увы, недейственным и пустым времяпрепровождением или слащавой сентиментальностью. Нам нужно действие, выражающая степень и силу действительного устремления к свету. Много сладких и розовых мечтаний устилают путь вспять. Действие, действие, действие, насыщенное огнем несломимой решимости преодолеть себе все и себя победить. Негоже в сознании где-то держать еще неизжитые слабости, с грузом таким по отвесной скале не подняться. Сурово и строго и нелицеприятно надо отдать себе ясный отчет в том, что еще не изжито и что подлежит немедленному и неотложному искоренению, не взойти на вершину к владыке с грузом таким.